Когда она остановилась, тяжело дыша, спросил: «Все, что ли?» Я рассчитывал на более длительный спарринг. «Ты вообще кто?» — спросила она, немного отдышавшись. «Пассажир твой». «У меня нет пассажиров». «Да здрасте. Кто меня в СБ станции отправлял?» «А это был ты». «Я». «И где разрешение?» «Они мне его не дали». «Чего так?» «А мы повздорили немного». «На какую тему?» «На тему современных тенденций в кораблестроении». «Я так и поняла». «Значит, тебя вся станция ищет?» «Почему сразу меня?» «А ты открой забрало скафандра». «Вначале ты». «Открыла». Девушка оказалась блондинкой и весьма привлекательной. «Открыл». «Это только мне так везет». «Говоришь, поспорил о современных тенденциях». «Я не виноват, что они в них не разбираются». «Видела запись, как они с тобой пытались разобраться». «И совсем не удивлена, что у них не получилось». «Послушай, давай договоримся, мне не нужен ни твой корабль, ни груз, ни ты сама. Просто высади меня на ближайшей станции». «Ладно, пойдем в рубку, там поговорим». Мы дошли до рубки, там она заняла кресло первого пилота, а сам я устроился в кресле второго пилота. «Значит, ты пилот?» — спросила она. «Пилот, как ты? А на кого работаешь? На кого получится? Ты знаешь, что за тебя обещана награда?» С потолка опустилась турель и нацелилась на меня. «Знаю, и что? Оружие медленно передай мне». «Зачем оно тебе? Поранишься еще». «Оружие», — сказала она, повысив голос. «Нормально ведь общались». «Держи», — достал вначале один бластер, за ним второй и бросил ей. «Теперь нож». «Держи». «Есть еще оружие». «Конечно». «Давай сюда». «Не могу». «Это почему?» «Потому что я сам оружие, и что ты с этим делать будешь?» «Убьешь меня?» «Посмотрим». «Послушай меня». «Сколько ты просила за перелет?» 8000. «Я заплачу тебе 20 и обещаю тихо исчезнуть на ближайшей станции». 20000? «Да». «Соглашайся, это самое разумное решение. Ты моего дроида испортил. Там ерунда, один силовой кабель заменить». 30000. «Ты решила меня разорить? У меня из-за тебя будут неприятности». «Да какие неприятности? Подумаешь, немного повздорил с СБ-станцией. К тому же никто не знает, что я улетел на твоем корабле, так что никаких проблем с ними не будет». «Не знают сейчас, выяснят потом, и у меня возникнут проблемы». «Если ты сама никому не расскажешь, никто и не узнает». 30. «Ладно, 30. Уговорила. Сейчас. Окей, держи». Я медленно достаю банковский чип и перечислил ей требуемую сумму. «Все, мы все вопросы выяснили. Где моя каюта?» «Я в душ хочу». «Вторая каюта, и не вздумай ко мне приставать», — сказала она задумчиво. «А я и не думал. Твое оружие будет у меня до конца полета». «Да нет проблем». Она задумчиво проводила меня взглядом, когда я покинул рубку. Только в каюте я облегченно выдохнул. Мне совсем не хотелось захватывать корабль, но пришлось, если она бы не согласилась взять креды. Я скинул скафандр, после чего стал снимать комбинезон и почувствовал взгляд. Собственно, на корабле мы были вдвоем, и подглядывать за мной могла только она. Разделся полностью и забрался в душевую кабину, при этом на спине также чувствуя ее взгляд. Пускай наблюдает, решил я для себя, ничего страшного в этом нет. Приняв душ, я вытянулся на койке и почти сразу уснул. Во сне почувствовал, как с меня стягивают одеяло. Открыв глаза, обнаружил рядом девушку, из одежды на ней ничего не было, и при этом она вся дрожала. Видимо, ситуация ее сильно возбуждала. «А? Заткнись». «Понял». Дамочка оказалась горячей штучкой. 5 дней в гиперпространстве для нас пролетели как одно мгновение. «Послушай, конечно, тебе решать, но не советую никому рассказывать обо мне». «Ты прав, действительно мне решать». Кайль мне вернула оружие и с грустью в глазах проводила до переходного шлюза. У меня с самого проскочила мысль, раз я начинаю новую жизнь после флота, может, стоит остаться с ней и вместе летать? Однако я быстро отбросил все сомнения, вспомнив, кто я и что произошло с моей семьей в прошлой жизни. «Семья — это точно не для меня», — решил я для себя и уверенно шагнул на подлетевшую к шлюзу антигравитационную платформу. «Дроида я не стал с тобой брать, оставил ей». Как только я разместился на пассажирском месте, платформа сорвалась с места, унося меня в новую мирную жизнь. Впереди красовалась шахтерская станция «Эльтива», куда Кайли привезла груз. К корпусу станции было пристыковано множество небольших шахтерских корабликов. Какая-то часть из них отстыковывались от станции и улетали по своим делам, их место занимали подлетевшие. Около них сновало множество антигравитационных платформ. движение возле станции было весьма активным. «У вас всегда так?» — спросил у пилота платформы. «А чем ты?» Не понял он меня. «О толкучке возле станции. Обычное дело. Впервые у нас?» «Да». «Шахтёр и решил податься». «Нет, я транзитом у вас». «А куда летишь?» «Да здесь недалеко». «А ты кто по специальности?» «Техник». «Техники у нас всегда нужны». «Могу поговорить насчет работы». «Поздно, я контракт подписал, сейчас к месту новой работы добираюсь». «Понятно». Мы залетели в станцию и полетели по коридору. В первый раз я оказался на шахтерской станции. Конечно, имел представление, что такое шахтерская станция, но никак не мог избавиться от земной ассоциации. В моем понимании, там должно находиться много уставших шахтеров, потных, черных, мрачных, куда-то идущих по своим делам, но ничего такого не наблюдалось. На станции нам встречалось много молодых и достаточно пожилых разумных в шахтерских комбинезонах и скафандрах, идущих по своим делам. Вот только ни черными, ни грязными они не были. «А много у вас зарабатывают шахтеры?» — поинтересовался у пилота. Глава 4. Да кто как, все по-разному. У них как повезет. Нашел богатый металлоастероид, считай, хорошо заработал, а нет, заработок совсем небольшой. Он замолчал и потом добавил: вот и лезут куда не следует ради хорошего заработка. Здесь я вспомнил статистику. Смертность у шахтеров была высокой именно из-за желания хорошо заработать. Они лезли вглубь астероидных полей, чтобы там найти астероиды, богатые ценными металлами, и часто такие случаи заканчивались плачевно. Одно неосторожное движение, и маленький шахтерский кораблик зажимало и расплющивало о камни. Даже небольшое повреждение корабля заканчивалось трагически. Шансы на то, что кто-то найдет среди камней и поможет, были крайне невысоки. «Кстати, а куда мы летим?» Здесь я понял, что не говорил ему, куда мне нужно. «В зону отдыха, у нас все гости обычно там располагаются». «Почему там?» «Как тебе объяснить?» «Шахтеры — народ суровый и не особо любит чужаков. Да и вам не интересно слушать наши разговоры о наших шахтерских делах и астероидных полях.